охота скачь. Неужто опять вам? Вот гадюки, нет, погибли на них. Ой, опять кого-то несет нечистая сила. На деревенской улице показывается небольшая группа всадников. Это командование и штаб банды. Впереди атаман, одетый с вызывающим бандитским шиком. За ним его адъютанты, из которых особенно выделяется Пандапула, в штанах из бильярдного сукна, в офицерской фуражке, весь с головы до ног обвешанный оружием разных видов, систем и калибров. Один из адъютантов провозглашает: «Разойдись! Давай оружие! Пан атаман идет!» Опять власть меняется. Здорово, земляки! Это я, Фрейзер! Лап, гляди! Грызку! Эй, чувака полетного! А как вырядился! Эй, что, это Петлюра? Я сам тебе Петлюра! Вы мне как шутки не шутить! У меня цельная конная дивизия в монастыре стоя! А скажи на милость, Гречко. Был Гречко, ты весь вышел. Ей мой любимый адъютант по Пандапулу. Я здесь, давай я такое у тебя тут. Я тебя трогаю. Обратись ко мне. Можно. Пан атаман Гречан Табричский. Больно. Эй. Поняли? Поняли. Так скажи на милость. Пан Гречко. По Пандапулу обратись еще раз, пускай привыкают. Пан атаман Гречан Тавринчинский. Больно. Ты еще, старик, русского языка не понимаешь, да? Скажи на милость, пан Гречанский Гречко. По Пандапулу. Пан атаман Гречко. Что ты? Сбился. Ты еще меня сбиваешь, а? Ты еще меня, старик, сбиваешь, да а? Что сбиваешь? Да что этот мальчик меня сбивает? Сбиваешь. Говори, старик. Да нет, я хотел спросить, имеется ли у тебя какая-нибудь есть программа? Программа? А как же без программ? Да что я вам, бандюга, с большой дороги? Да все мои хлопцы как один. Я тебе говорил, анархисты индивидуалисты. А? Анархисты индивидуалисты. Ага. Анархисты и улисты. Ну, похоже. Во! Ничего, похоже, похоже. Бабочки, дело ясное. Значит, грабить будут. Айда по хатам добро храни. Стували! Молодцы! Обыскать еще! Гречкофеня Бабаба, иди с кичипором, куражу даст. Накормить коней. Нечем. Что такое? Что такое? Ой, смотри, детка, Никипа. Ты, может, за советскую власть стоишь? Объявляю, мы ее в нашем краю за 2 недели. И нема. За 2 недели. Жаль. А может, раньше? А может, через 3/4 часа, если я распоряжусь. Видал? Не торопись. Вы бегите, ну, давай, давай, бегите. Скорее его. Ох, скучно. Ой, как скучно. А Пандапула? Че? Позови Таринку. А, иди с меня. Ну, позови. Тебе ж атаман просит. Да что ты за атаман, когда у тебя золотого запаса нет? Ну так зачем мы приехали? Ну позови Ярынку. А, иди с меня. По Пандапулу? Видишь дуло? Что такое? Что ты? Что с тобой? Что ты меня пугаешь? Ты меня только не пугай. А то у меня очень нервная система. Вам идет твоя Ярынка. Ну чтоб духу твоего здесь не было. Уже нет. Ей поврежь, я не знаю, почему я... По Пандапулу, иди, а то как вдарю! Не надо бить, разойдемся красиво. Рынка. Гречко. Я тебя, Гречко. А для других Пан атаман Третьян Таврикин. Из-за тебя приехал. Спасибо. Скучал по тебе. Видишь, и сошь. Еще красивее стал. А в мундировании, а? Хорошо. А у тебя еще краше будет, как возьму тебя к себе. Куда к тебе? У банду возьму. Тьфу ты, черт. Удивить ее возьму. А я дам. Саблю дам. Будешь у нас атаманкой. Эх, Ярынка, дай я тебя расцелую. Нет, не желаю. Мама! Пусти! Оставь ее! Ты что думаешь? Саблю на боку, так ты хозяин над всеми девками? Да ты не думай, что я так. Да по-честному. Хочешь свадьбу справлю завтра же. Ишь ты, какой прыщик! Только его и ждали. А ты, девка, не ворошись. Сказал завтра, значит завтра. После дочки в четверг. Папандапула! Что такое? Крутить ее! Можно скрутить! Папандапула пытается выполнить приказ атамана, но Иринка схватила стоящие рядом грабли, крепко огрела ими по спине любимого адъютанта и убежала. Догнать! Иди меня! Вот черт! Папандапула, остаешься здесь! Ярынку с тебя спрашивать буду. Хоть от земли-то доставай. Ладно. Эй, адъютанты, рыба-баба молочный. Есть, паня Таман. А ну, скаки до монастыря. Пускай монахи самогон варят. Скажи, атаман, свадьбу справлять будет. А ну, живо, хлопцы. Дед Никифор. Чтоб девка мне на завтра была готова. Он и там. Ой, видеть Бог, не хотел я своих трогать, ставить на придет. Пою Мариновку да слам, и вот вам моя, вот здесь я резолюция. Точка, не торопись. Отдыхающие бойцы, красные кавалеристы из небольшого отряда. Приглушенно звучит песня. Марченко, я. Здесь девчина из села Малиновки прибежала. До командира просится. А ну, проводи. Здесь проводи. Пойдемте, граждан. Вася, а Вася? Ага. А ты видал, какие у девчины глаза-то, а? Эх, не глаза, а пулемет. Эх, опоздал, брат. Такие девчата без женихов не бывают. Вася, а вот ты слыхал, что сказал по этому поводу Риголетто. Не слыхал. Я тогда, наверное, на дежурстве был. Эх ты, на дежурстве. А вот Риголетто сказал вслух. Сердце красавицы склонно к измене и к перемене. Вот что сказал он. Не слыхал. Не слыхал. А хороша нет. Кухта рваная, сама растрепанная. А хороша. Верно. А то видали мы таких. Наряжен, размалевана. А цена ей грош. Да и то в базарный день. Верно, верно, Петр. И самое главное, что причина сама по себе хороша была. Правильно, Вася. У богатых у дочек по 12 сорочек, а у бедной подарки одна. Но богатые дочки неуклюжие, почти одарка, как тополь жайна. Но богатые дочки неуклюжие, почти одарка, как тополь жайна. Дочек богатых в размалеванных хатах много денег, еды и добра. Но нет лучшей подарка, чем голубка, подарка хороша и умна и добра. Но нет лучшей подарка, чем голубка, подарка хороша и умна и добра. Добра. Хотя дочек богатых засылали к нам сватов, то я свататься к ним не пойду. А голубку, одарку расцелую, я Дарка и ее к детям в дом поведу. А голубку, одарку расцелую, я Дарка и ее к детям в дом поведу, поведу. Ну что ж, все ясно. Значит, помни, никому ни слова. А маме? И маме ни слова. И Андрейке? Ну, если хочешь за Андрейку замуж выйти, значит, ему ни слова. И вот что еще. Где бы ты кого из нас не встретила, не узнавай. Поняла? Поняла. Ну, вот и все. А теперь, стрекоза, кругом и бегом. До свидания. До скорого. Прощайте, товарищи. До свидания. Товарищ командир, может, довести? Не надо, она дорогу знает лучше меня, хоть я и здешний. Боевая девушка. Товарищи, в районе Малиновки орудует банда Грициана. Поддерживают его кулаки. Ну, открытого боя они, конечно, не принимают, а в тылу гадят здорово. По слухам, у них 150 сабель, а ведь у нас и 30 не наберет. Что вы скажете? Сабли, товарищ командир, бывают разные. Одна страй быстра, а другая ей не сестра. Правильно я говорю, хлопцы? Правильно. Верно, Петр. Верно, верно, хлопцы. Попробуем. Выступаем с рассветом. Пока все. Отдыхайте. Есть отдыхать. Петря. Я, товарищ командир. Отряд ты поведешь. А как же ты, товарищ командир? Да там увидимся. Потом я тебе все объясню. Что с тобой, Назар Васильевич? Невеселый ты какой-то. Невеселый, говоришь? Эх, Петря, не знаю, как попал я вот в эти родные края. Помнилось прошлое. Семья, жена. Как, у тебя есть жена? Да не знаю, брат, есть ли, но была. Что-то ты, Назар Васильевич, раньше про это не говорил. Да больно невеселый разговор-то, Петря. Да и дело перед давнее, шутка ли, 15 лет. 15 лет? Да. Thank you. бунтовались мужики в 5-м годе. Ну и я, понятно, с ними. Запалили поместье пана Янковского. Ну, известное дело, мужицкий бунт. Сожгли усадьбу и думали, победили. Вдруг, как снег на голову, казаки. Ну, понятно, выстрелы, нагайки. Ясное дело, по голове не погладили. Скрутили, повели. А жена моя с малюткой на руках. Дочка была у меня, Петря. А где же они теперь? Да не знаю, Петря. После революции я пытался дознаться. Да Янковку бандиты дотла спалили. Люди разбежались. Так все следы и потерял. Вот оно какое дело выходит, Петря. Невеселое, брат. Смотрите, летает Петря. Седлать коней. Слушаю, Назар Васильевич. Слушаю, товарищ командир. Седлать коней! Еще Гречкоси и Попандопула пристают, как с ножом к горлу. Где Еринка? Грозятся все спалить, всех пострелять. Бедный Андрейка с ног сбился в поисках любимой. Совсем загрустил хлопец. На дороге был, на мосту был, в лесу был. Нигде нет Ирин. Что делать, ума не приложу. Эх, ветер мой, ветер, скажи мне, куда ты? Торопишься целую ночь. Скажи ты мне, ветер, товарищ крылатый, не хочешь ли хлопцу помочь? Светит ты, мой ветер, лети ты, скорее лети, не ленись. И лети, дура, родную, где хочешь, найди ты, и в ноги ты ей поклонись. Скажи ей, что милый покоя не знает, и ночь всю не спал напролет. Тоскует, ищет, и ждет, и рыдает, и грустные песни поет. И к другу в дорогу, товарищ мой ветер, скорее